Глава 15. Конечно, после срыва Юми мгновенно сгорела от стыда. Она схватила Акане за руку и принялась благодарно кланяться, стараясь сдержать слезы. Удивительно, но Йоки Хидзё не запрещалось плакать. Многие правила были установлены прежними Йоки Хидзё, поэтому этикету противоречил лишь плач в присутствии других людей. Это весьма показательно. Они догадывались, каково будет их преемницам. С такой жизнью, как у Йоки Хидзё, срывы почти неминуемы, но их требуется скрывать от окружающих. Конечно, Юми это прекрасно понимала. Просто ей легче стало на душе от того, что к ней проявили сочувствие. Попытка Акане помочь, пусть и неуклюжая, ошеломила ее. Этот мир такой странный. Небо, кажется, готово ее проглотить. Но это далеко не самое удивительное. Юми видела на улицах громадные машины, везущие множество людей. Над ней возвышались многоэтажные здания, идеально ровно сложенные, склеенные друг с другом камни. Дома напоминали горы. А самым удивительным были эти двойные светящиеся линии, висящие в воздухе на каждой улице, связанные со всеми постройками и складывающиеся в броские вывески. Юми забросили сюда без единой подсказки. Она чувствовала себя потерянной, пусть и знала, где находится. Ее разбирал страх, хотя реальной опасности не было. Хуже всего, что пришлось вырядиться, как чучело. Акана смущенно погладила ее по руке. Рядом хмуро глядел художник, похоже, совершенно сбитый с толку. Юми понимала их обоих. «Ладно», — сказала Акане, выводя Юми обратно на улицу. «Я знаю хорошее местечко». Ее каблуки резко клацали по черной мостовой. Звук не был похож на поступь деревянных сандалий, но все равно успокаивал. Юми собрала эмоции в кулак. Но стоило слезам остановиться, как Юми вновь устыдилась. Не за истерику, а за то, как вела себя при прошлой встрече с Акане. «Акане», — заговорила она, — «в тот раз я крайне опозорилась, продемонстрировав невежество. Прошу, прими мои извинения. Если я чем-то могу компенсировать обиду, оказать любую услугу, я искренне готова это сделать». «Юми, ты не виновата, что твой братец негодяй». «Он не негодяй», — поспешно возразила Юми. Затем задумалась, правда ли это. Она не была всецело уверена. «Если честно, я его неправильно поняла. Он рассказывал про свои любимые сериалы, не про реальных людей. Я просто чересчур впечатлилась. Люди в городе не такие, как у нас дома». «Я слышала, что рассказывают про маленькие города», — со смехом ответила Акане. «Знаю, там все более консервативно. Мы для тебя, наверное, те еще чудаки». «Скорее дело в самом городе», — ответила Юми, поглядев направо, когда они переходили дорогу. «Эти улицы тянутся и тянутся, как будто в бесконечность. Здесь повсюду скопление людей. Они строят монолиты, возносящиеся к темному небу, и живут в них друг поверх друга, словно камни в стене». Акане улыбнулась. «Я что-то не то сказала?» Юми опустила взгляд. «Прошу меня простить за глупость». «Ничего глупого тут нет», — ответила Акане. «Просто мне нравится твоя манера говорить. Есть ли нечто поэтическое?» «Поэтическое?» Юми просто изъяснялась надлежащей церемонностью. Но поправлять Акане было бы невежливо, поэтому она промолчала. Акане привела ее к большому зданию с широкими окнами и более ярким, чем в соседних домах, освещением. Юми оглянулась на художника, который плелся позади, сунув руки в карманы. Своим видом он давал понять, что не хочет с ней говорить, но она все равно задержалась у дверей, чтобы пропустить его. Затем ее вниманием завладел внутренний зал. Просторное помещение с множеством витрин и облаченных в одежду статуй. Сотни юбок висели на искусно расположенных вешалках. Стопки рубашек высились на стеллажах у стен. На столиках были выставлены тысячи пар самой разнообразной обуви. «Итак», — сказала Акане, — «тебе нужна хотя бы пара комплектов одежды, лучше три. Хватит, пока из дома чего-нибудь не пришлют». Юми просто таращилась. Все товары были освещены яркими прожекторами, ярче, чем линии снаружи. Среди витрины и вешалок бродили десятки людей и тараторий, хватаясь за разные вещи. «Неужели все это можно просто взять?» «Что тебе нравится носить?» — ненавязчиво спросила Акане, слегка подтолкнув ее. «Юми?» «Здесь», — прошептала Юми, — «столько всего». «Тут приемлемый ассортимент», — сказала Акане, наклонившись к ней. «В торговом центре Синдзюа вещи помоднее, но цены сумасшедшие, здесь все более доступно». «Цены, ну, конечно, деньги. Обычным людям нужны деньги, чтобы покупать вещи». «Достопочтенная Акане, я вела тебя в заблуждение», — в панике ответила Юми. «У меня нет денег, чтобы...» «Ничего страшного», — перебила Акане. «Я заплачу, а потом выставлю счет твоему братцу. Он заплатит как миленький, уж поверь». «Ох, ладно», — Юми сочла, что художник перед ней в долгу, и кивнула, намеренно не глядя на него. «Значит, три комплекта», — уточнила Акане. «Юбка, две пары брюк, пара рубашек». «Нет», — чересчур громко воскликнула Юми. «Лучше платье длинное. Тут такие есть?» «Может, удастся найти что-нибудь похожее на привычную одежду. Хотя до сих пор я не встретилась с ни одной женщиной в подобных нарядах». «Конечно», — ответила Акане. «Сюда». Они пробирались между прилавками, вся одежда на которых выглядела чересчур тонкой. Облегающие рубашки, легкие струящиеся юбки, словно сшитые из ветра и облаков. Юми и Акане перешли в отдел платьев, и Юми стало страшно. Как люди выбирают себе одежду? Она всегда носила то, что на нее надевали, не высказывая своего мнения. У нее не было нужды что-либо покупать. Она уже собралась попросить Акане найти самое плотное и закрытое платье, но вдруг замерла. Впереди, на постаменте, возвышалась статуя безликой женщины в абсолютно сногсшибательном наряде. Струящееся, но не невесомое голубое платье к низу становилось темнее, напоминая полураскрывшийся цветок. Как и все платья в этом месте, оно было пошито по фигуре, но не обтягивало ее, как те юбки, что любила Акане. Оно было зыбким, словно волна. Если его надеть, при движении юбка будет развиваться. Плечи останутся голыми, две лямки не в счет, зато вырез не столь глубокий, как у других платьев. И тем не менее оно более откровенное, чем все, что Юми носила прежде. Но оно достойно королевы. Сказочной королевы. Настоящей женщины, а не девушки, повелевающие первичными духами. «Ага», — Акане подошла к ней. «У кого-то удивительно хороший вкус. Какой тебе размер? Я принесу с полки». «Не надо». Юми схватила ее за руку. «Достопочтенная Акане, я не могу такое надеть, оно слишком дерзкое». Акане посмотрела на платье, затем на покрасневшую Юми. Возможно, подумала, что носить свитер вместо юбки куда более дерзко. «Послушай, Юми», — Акане похлопала Юми по руке, «я не заставляю тебя носить то, в чем тебе некомфортно, но ты сейчас в городе. Когда еще подвернется возможность попробовать что-то новое? Дерзкое, как ты говоришь. Хоть ты и другого мнения, но это платье по здешним меркам весьма консервативное». Юми постаралась не глазеть на юбку Акане, которая грозила в любой миг задраться и превратиться в пояс. Возможно, это платье действительно консервативное. Духи не наказали ее за вынужденную ложь. Так может, они понимают, что здесь нужно вести себя иначе? Может, только так получится воплотить их замыслы? По крайней мере, такое оправдание она придумала. На самом деле хватило одного взгляда на это платье, одной мысли о том, что можно просто взять и надеть его, и в Юми что-то всколыхнулось. Эти позывы не дремали в глубинах ее души, не прятались в уголках сознания. Они рыскали даже, когда она еще жила в своем мире. Ли Юнь сочла бы их опасными. Но Ли Юнь здесь нет. «Давай примерим», — прошептала Юми, наклонившись близко к Акане. «Отлично, какой у тебя размер?» «Не знаю». Юми вновь залилась краской. «Я никогда сама не ходила по магазинам». «Что?» «Носила, что мне давали». «За сестрами донашивала?» уточнила Акане низким стилем. «Ты, значит, самая младшая. В обносках нелегко ходить, на своем опыте знаю». «Так ты первый раз в магазине». Юми кивнула. «Неудивительно, что ты как бабочка на фабрике лампочек», произнесла Акане. «Тогда давай так, покажи на манекенах, что тебе нравится, а я подберу похожее и принесу в примерочную. Так не придется 100 нарядов мерить, хватит и десятка». «Звучит восхитительно», — ответила Юми высоким стилем. «Спасибо тебе, Акане, ты делаешь честь своей семье, своим предкам и своим духом». «А ты», — сказала Акане, — «просто золотце». Акане проводила ее к прислужнице, и та сняла с Юми мерки весьма личного характера. Акане, видимо, решила, что Юми смутится, но на деле именно эта процедура оказалась для той знакомой привычной, хотя, конечно, проводить ее на глазах у художника было не слишком приятно. «Полагаю, свой размер лифчика ты тоже не знаешь?» — спросила Акане, когда с замерами было покончено. «Не слишком ли странно прозвучит, Я не знаю, что такое лифчик, и уж тем более ни к чему, чтобы люди здесь догадались, что она в прямом смысле другой планеты. Нет? Поэтому пришлось прибегнуть к замерам еще более личного характера. Юми стойко выдержала их и вскоре очутилась в узком проходе с кабинками, где, очевидно, примеряли одежду. Когда она вошла в кабинку, художник уселся ждать снаружи. Хотя Юми еще нечего было примерять, а Кане подбирала для нее гардероб. «Что такое лифчик?» — прошептала Юми художнику через приоткрытую дверцу. «Нижнее белье», — ответил тот, — «для женщин». Помешков, он указал на грудь. «А-а-а», — ответила Юми. «Почему не нагрудная повязка?» «Это лучше у Аканы спроси». «Мне кажется, ты считаешь все это легкомысленным безделием». Художник пожал плечами и взглянул на прошедшую мимо Аканы, которую теперь сопровождали аж две прислужницы. «Тебе нужна новая одежда», — сказал он. «А лучше ее с выбором никто не поможет». «Она очень красивая», — сказала Юми. «Самая красивая в нашем классе», — согласился он. «А что еще тебе в ней нравится, кроме красоты?» Художник задумался. Пауза вышла досадно долгой для него. «У нее отличный вкус в одежде». «Это входит в понятие красоты», — заметила Юми. «А тебе-то какое дело?» — проворчал он. «Но я вот заметила, что она чуткий, отзывчивый человек», — ответила Юми. «Мне просто любопытно, чем она так очаровала тебя». «Ничем она меня не очаровывала». Серьезным, неоправдывающимся тоном ответил художник. «Просто я много думаю. Наверное, слишком много. И мечтаю». Он качнул головой, когда Акане проследовала обратно, нагрузив прислужниц одеждой. «И, похоже, за двумя уже спешила третья. Разве Акане не сказала, что подберет для Юми лишь несколько нарядов?» «Она хорошо ко мне относилась», — сказал, наконец, художник. «Хотя я был то еще деревенщиной. Мы познакомились 3 года назад. Другие ученики надо мной посмеивались. А Акане было интересно, почему я пошел в художники». Не дождавшись продолжения, Юми спросила. «А у тебя был выбор?» Вопрос прозвучал глупо. Если подумать, было очевидно, что художник стал художником по собственному желанию. В Торио мало кому удавалось заниматься тем, чем хотелось. Обычно люди просто наследовали ремесло своих родителей, если только тебя не выбирали Йоки и Хидё. «У нас так устроено», — ответил художник. «И ты решил стать художником-кошмаристом?» — спросил Юми. «Почему?» Не успел он ответить, как вернулась Акане, таща за собой 4 прислужниц, до головы нагруженных одеждой. Юми приняла первую стопку, выслушала инструкции Акане и лишь тогда сообразила, что художник мог просто ответить ей. Никто бы его не услышал. Почему же он умолк, когда появились другие? Юми заперлась в тесной кабинке. Выбор был огромный. Она начала с того, что стянула с себя многослойное одеяние и обнаружила, что вспотела. Она не замечала этого, но выбраться из чересчур теплой одежды оказалось приятно. Возможно, Юми уже начала привыкать к этой морозной стороне. Первые предметы нижнего белья не вызвали затруднений, а вот лифчик оказался мудреным устройством. Она понимала, как его нужно носить, но оказалось крайне непросто справиться с бретельками, застежкой и прочим. Юми дивилась эластичности ткани. Как здешним мастерам удалось изготовить такое? Наконец, удалось надеть лифчик, хотя и пришлось двинуть его чашками на спину, чтобы застегнуть, а потом вернуть в нужное положение. Он показался чуть тесноватым, подчеркивал формы, вместо того, чтобы сглаживать их. Юми предположила, что именно благодаря этому эффекту Акане и другие девушки выглядят такими фигуристами. Зачем они так выставляют все на показ? Сочтя лифчик совершенно бессмысленным атрибутом, она уже хотела снять его, но тут повернулась и с любопытством замерла. Затем попробовала подпрыгнуть, и ей понравилось. Не то чтобы в лифчике было по-настоящему удобно, но определенный дискомфорт он точно устранял. «Юми!» — окликнула снаружи Акане. «Все хорошо?» «Этот лифчик?» — девушка снова подпрыгнула. «Просто восхитительный!» «Раньше все не по размеру были?» — спросила Акане. «Теперь почувствуешь разницу». Сначала Юми хотела оставить красивое платье напоследок, но любопытство взяло верх. Она надела его и посмотрела в зеркало. Платье было прекрасным, как облака над темно-голубым небом, как ветер, обретший плотность лишь для того, чтобы обнять ее. Помимо внешней красоты, в нем была и какая-то особая притягательность. Платье будто превращало Юми в другого человека. В человека, у которого есть выбор. Впервые в жизни она сама принимала решение. Акане вручила ей небольшую косметичку, где была расческа. Юми несколько раз расчесала волосы, устранив колтуны, выпрямилась и уставилась на сказочное существо в зеркале, селись поверить, что это она. «Ну как?» — окликнула Акане. «Открой, дай посмотреть». Юми мгновенно залилась краской, прикрыв ладонями голые плечи. В ее предыдущем наряде было чересчур жарко, а вот в платье холодновато. «Я стесняюсь», — ответила она. «У меня голые плечи». «А!» — ответила Акане. «Тебе повезло, я об этом позаботилась. На первом крючке справа жакет в тон». Юми посмотрела и увидела короткий жакет на пуговицах. Его можно было бы назвать кардиганом, не будь он чуть моднее. Грубее, из плотной хлопчатобумажной ткани. И короче, не доставая даже до пупка. Жакет напомнил Юми верхнюю часть ее тобока, только с укороченными рукавами. Она сняла его с вешалки и нерешительно надела. Жакет прекрасно сочетался с платьем. Облегающий крой подчеркивал женственную фигуру Юми, и пришлось побороть стеснение, прежде чем открыть дверцу. Акане расплылась в улыбке. Это придало Юми уверенности. Она расцвела, как взмывающий в небо цветок. Одна из прислужниц осталась с ними. Она задумчиво кивала, очевидно, тоже выражая одобрение. Позади художник смотрел с отвисшей челюстью. Наверняка подумал, что Юми выглядит глупо. Он-то знал, какую одежду ей положено носить. «Красота!» — воскликнула Акане. «Это точно берем. Попробуй другие, там есть одно розовое». Акане вошла в кабинку и принялась откапывать из горы платьев упомянутое. Юми взглянула на художника. Тот по-прежнему таращился, но теперь Юми не переживала, что одета неподобающим образом. Слишком уж многого требовали от нее духи в последние дни. Ей пришла в голову святотатственная мысль потребовать что-нибудь взамен. Впервые в жизни Юми хотелось чем-то обладать, поэтому спустя час она вышла из магазина в голубом платье, держа в руках сверток с двумя платьями другого фасона, ее платьями, ее собственными. Пусть и не получится забрать их с собой назад, в прежнюю жизнь, когда закончится нынешнее приключение. А пока Юми живет как в сказке. Она даже подумала, что вся эта кутерьма стоила того. Возвращаясь домой с Акане, она заметила кое-что еще. Прохожие больше на нее не таращились. К своему удивлению, она осознала, что художник прав. Никто здесь не знает, кто она. Никому нет до этого дела. Теперь, избавившись от чудаковатого наряда, она стала здесь своей, нормальной. И это было самым радостным событием в ее жизни. «Ну ладно», — Акане остановилась у дома. «Не скоро на работу. Пойду переоденусь, а то бригадир озвереет, если выйду рисовать мини-юбки. И дату у тебя есть?» «Ну...» — замялась Юми. «Формально это сойдет за еду». «Ага. Тогда жду тебя в фойе через 10 минут. Мы с друзьями перед сменой обедаем в ближайшей лапшичной». «Не хочу быть для вас обузой», — с поклоном ответила Юми. «Ты? Обузой?» — Акане рассмеялась. «Юми, умоляю, не лишай мне возможности продемонстрировать друзьям мою модную воспитанницу». Рядом художник отчаянно мотал головой. Это, а также заурчавший живот, стало решающим фактором. «Разумеется, я схожу с вами», — сказала Юми. «Вот только вещи к брату занесу».